летом я проснусь однажды вдохновенный поутру. Натащу людей в команду и подамся на игру. Ничего, что из канона, лишь картина на стене. Если правильно упорот, не останешься на дне. Мы наделаем контента, даже если невозможно по тематику команды сходу отнести его. Эй! Ты узнаешь, что напрасно все спецквест считают сложным. Ты увидишь, он несложный после этого всего. Натащу людей в команду, в батарее прикую. И потом их всех заставлю воплотить мечту мою. Будет оргия беспутства для злодеев, самосуд. А любимки поебутся и бессмертие обретут. Мы наделаем контента, даже если невозможно по тематику команды сходу отнести его. Ты узнаешь, что напрасно все спецквест считают сложным. Ты увидишь, он несложный после этого всего. Натащу людей в команду, в батарее прикую. Кто на славу упоролся, не подверженный тью. Мы ночи засветим солнце злой судьбе на перекор. Если верно упороться, мелко не в неприговор. Мы наделаем контента, даже если невозможно под тематику команды сходу отнести его. Ты узнаешь, что напрасно все спецквест считают сложным. Ты увидишь, он несложный после этого всего. Пусть канон мой очень странный и стремится к забытью. Натащу людей в команду, в батарее прикую. Мы контентом наваяем, неофитов соблазним. Ведь угар наш не скончаем, мы поднимемся в мейнстрим. Мы наделаем контента, даже если невозможно под тематику команды сходу отнести его. Ты узнаешь, что напрасно все спецквест считают сложным. Ты увидишь, он несложный после этого всего.